как с оракулом, о самых разнообразных предметах. Так она спросила меня сегодня утром в коридоре: «Правда ли, скажите, издан декрет, что нам, пролетаркам, носить всего 6 месяцев, а буржуйкам 12?» На что я, чтобы не разбивать ее иллюзии, уклончиво ответила, что о таком декрете еще не слыхала. «Там вас какой-то гражданин спрашивает», — звонко заявляет она. «Меня? Должна быть ошибка. Я никого здесь не знаю. Вестим у вас гражданку Адоевец из Питера». Я бросаю карандаш и бегу в прихожую. У окна стоит Гумилев, загорелый, помолодевший, улыбающийся, в белой парусиновой шляпе, лихо сдвинутой на бок. «Что, не ожидали?» — приветствует он меня. «Нелегко было вас найти, я боялся, что вас дома не застану. И что тогда делать?» Я так удивлена, что даже не чувствую радости. Нет, я совсем не ожидала его. Мы расстались с ним около месяца тому назад. Я уехала с братом в Москву, а он отправился в черноморское плавание. Я веду его в нашу комнату и усаживаю на диван, служащий мне постелью. «Как же вы меня разыскали?» «Я ведь хитрый, как муха», — отвечает он весело. «Это хвастливое, хитрый, как муха, показатель его особенно хорошего настроения. Я только утром приехал и завтра пускаюсь в обратный путь домой. Но сегодня», — он поднимает указательный палец, — «я все же задам пир на весь мир. Быстрота и натиск. Буду вечером выступать во Дворце искусств. Ну, конечно, как же без вас? К тому же тут Сологуб со своей Анастасией Николаевной. Он тоже придет на мой вечер. Я вас с ним познакомлю». «Ах, как я чудесно плавал!» И, перебивая себя, оглядывает комнату. «Вам здесь тяжело, да? Слишком мало пространства, и предметы все какие-то будничные, лишенные души. Вот эта ширма, от нее скука и даже страх. Здесь нельзя писать стихи. Ведь вы, наверное, за все это время ничего не написали». Я киваю. «Все бьюсь над одной и той же балладой, никак не могу кончить». Он торжествует. «Я так и знал, здесь вам не хватает пространства. Главное — психологического пространства. Это ужасная скученность людей и вещей, скученность скуки. Вам надо как можно скорее вернуться домой. Завтра, самое позднее, послезавтра. Брат огорчится. Вздор. Нечего ему огорчаться». И вот уже вечер, вечер Гумилева во Дворце искусств. Но определение «пир на весь мир» совсем не подходит ему. Гумилев выступает не в большом зале, где обыкновенно происходят литературные вечера, а в каком-то маленьком длинном помещении, заставленном рядами стульев. Даже эстрады нет. Гумилев сидит за столиком на расстоянии аршина от первого ряда. Но он, по-видимому, легко переживает это отсутствие пространства, эту скученность скуки, и, попирая скудные законы естества, чувствует себя триумфатором и победителем. Слушателей немного, и они, это как-то сразу чувствуется, настроены не в унисон Гумилеву. Стихи его не доходят до слушателей. Рядом со мной Сергей Бобров, автор «Лиры лир», как всегда взъерошенный, несмотря на духоту и жару, в зеленом измятом непромокаемом пальто. Он криво усмехается, не скрывая презрения. В Москве нас, петербуржцев, презирают, считают хламом и мертвечиной, о чем мне без стеснения и обиняков было объявлено при первом моем посещении Союза поэтов. «Все у вас там мертвецы, хлам и бездарности, у вас только одна Адоевцева, да и то». И когда я, покраснев, призналась, что я и есть это Адоевцева, да и то, мне не поверили, пока я в доказательство не предъявила свою труд-книжку. Впрочем, и тогда ко мне отнеслись без энтузиазма. Я оглядываю слушателей. Они не похожи на наших, петербургских. Какие-то молодые люди, кокаинистического типа, какие-то девушки с сильно подведенными глазами в фантастических платьях и шляпах. В первом ряду Сологуб. Я сразу узнаю его по портрету Юрия Анненкова. Он совсем такой, как на портрете. Нет, не совсем. Там он все-таки кажется менее застывшим и неподвижным, менее неживым. «Кирпич в сюртуке», как его называют. Но он не похож на кирпич,